Конечно, у Габриэль не было столь живой страсти к конному спорту, как у Этьена и его друзей. Но не было и отвращения. И коль скоро этому спорту была посвящена вся жизнь тесной компании в Руалье, она решила во что бы то ни стало сделаться превосходной кавалеристкой. Не это ли самый приятный из всех возможных путей проводить жизнь? И кроме того, она столько лет считает труд и волю самыми существенными добродетелями, призванными управлять ее существованием. Дело не столько в моральных соображениях, сколько в том, что это единственное эффективное средство заявить о себе, которое потерпит ее гордость. Никому ничего не быть должной, не зависеть от кого бы то ни было. Такова была суть ее кредо, которому она останется верна всю жизнь. Усилия, предпринимаемые Коко, чтобы стать лучшей кавалеристкой Руалье, не могли не дойти прямиком до сердца Этьена. Конечно же, давая ей уроки, он проявит максимум заботы, а она в ней, ой, как нуждалась. Что бы она там ни заявляла вначале, она была здесь полным профаном. Садясь на лошадь в первый раз, она вцепилась в гриву, а животное, растерявшись с непривычки, пустилось с места в галоп, что повергло честную компанию в хохот. «Ну, хватит строить из себя клоуна», — прокомментировал Этьен, который, хоть и рад был любому поводу похохотать, не терпел профанации в данной области. «Тебе потребуется амазонка», — добавил он, — «а пока тебе ее сошьют, Сьюзан одолжит тебе свою». «А может, еще и цилиндр? Или уж сразу треуголку?» — смеясь, парировала Габриэль. Она сразу стала учиться садиться на лошадь по-мужски. Теперь ей были нужны кожаные сапоги и кавалерийские штаны, но это было ей не по карману. Впрочем, юная прелестница и здесь нашла выход. Тренируясь в конюшнях и общаясь с конюхами, с которыми она чувствовала себя в своей тарелке, ведь почти все они были выходцами из крестьянской среды, обратила внимание, что ей бы очень подошли мужские брюки. Это избавит ее от необходимости покупать шикарные сапоги из рыжеватой кожи, в которых щеголяют ее друзья. Такие сапоги стоят состояния, а мысль попросить денег у Этьена приводила Габриэль в ужас. Она отправилась к портному из Лакруа Сен-Уана, который держал мастерскую у края тренировочной площадки и обслуживал в основном скромную публику исконного мира — конюхов, гарсонов, прислуживающих в конюшнях. Явившись в мастерскую, она извлекла из сумки пару брюк, которые показались ей особенно элегантными и которые она одолжила у состоявшего на службе Этьена конюха-англичанина. «Можете сшить такие же и в таком стиле?» — спросила она. «Мадам, надо, чтобы ваш муж явился лично. Мне же нужно снять мерки». «Так это для меня, месье». «Для вас?» — ошеломленно воскликнул портной. «Точно так, для меня». «Но дамам это не к лицу», — сказал он, ошарашенный и возмущенный. Давая понять, что ответ не произвел на нее ни малейшего впечатления, Коко повторила свою просьбу с таким авторитетом в голосе и взгляде, что портной вынужден был капитулировать. «Конечно, она сумасшедшая, эта клиентка. Но ведь платит, не торгуясь». Отныне Габриэль, оставив привычку залеживаться в постели за полдень, с невероятной энергией и прилежанием стала брать уроки у Этьена, делая все, чтобы доставить ему удовольствие. Каждое утро на заре, будь хоть дождь, хоть ветер, она со всеми остальными членами компании вела лошадей на тренировку. Со своей стороны она училась определять их ценность, как и ценность жокеев, которые их выезжают. Она быстро научилась правильно держаться в седле, запоминая как 10 заповедей рекомендации Этьена. «Представь-ка себе, если ты способна на такое, что ты держишь в руках пару драгоценных фарфоровых ваз и не можешь ни за что схватиться, чтобы удержаться». Полстолетия спустя Коко еще будет помнить эту живописную формулу. Больше даже, она находила воспоминания о ней некое удовольствие. Она и сама давала ему рекомендации. «Когда скачешь в дождь, закрывай один глаз. Если залепит лицо грязью, останется чем смотреть на дорогу». В какие-нибудь несколько месяцев Коко стала замечательной кавалеристкой. Ее молниеносный прогресс произвел живейшее впечатление на Этьена и его товарищей. Что ж, у нее врожденный талант к этому спорту. Да, конечно, но к тому же еще и страсть, упорство и гордость. Она хочет сделаться лучшей, и это ей удается. С того времени Габриэль по-настоящему становится частицей группы. Тем не менее, по-прежнему оставалось одно «но». Если в Руалье приезжал в гости кто-либо из членов семьи кого-нибудь из здешних месье, то, понятное дело, любовницы не принимали участия в торжественных обедах, даваемых в честь гостей. Бальсан и его друзья не на шутку боялись шокировать своих ближних, пугались возникновения щекотливых ситуаций, могущих привести к скандалам. Нельзя сказать, чтобы им было приятно так поступать, но приходилось считаться с социальными условностями, которыми никто из них не готов был объявить войну. В подобных случаях Коко и других юных леди сажали за один стол с конюхами и жокеями. Еще одна горькая пилюля. Им равным образом запрещен вход на трибуны для владельцев лошадей и других почетных гостей на ипподромах. Место Коко и ее товарок по социальному положению среди всякого сброда. Зрителей, ставящих по маленькой, поливальщиков, букмекеров, карманных воришек и их жертв и прочих толп одуревших провинциалов, словно сошедших со страниц ставки Лабиша, всяких сельских сумасшедших и разных прочих блаженных. Унизительность ситуации не всегда была слишком очевидной для Коко, даже при том, что она знавала унижение в иных формах, и в сиротском приюте в Абазине, и в институте Богоматери. Но это только укрепляло в ней решимость «нет, не взбунтоваться», она уже трезво смотрит на вещи, а уйти от судьбы с гордо поднятой головой. Жизнь группы подчинялась ритму скачек на ипподроме в Кампьене, но в еще большей степени в Шантильи, в Ланшане, в Винсене, в Минзон-Лафите, в Трембле, в Отеле или в Сен-Клу. Несколько раз в неделю уютная компания садилась на поезд до Парижа. В купе царили шутки, веселье, здесь обсуждали скачки, комментировали породы участвовавших в состязаниях лошадей. Порой это так надоедало Габриэль, что она задавалась вопросом, а она-то здесь при чем? К счастью, в купе еще играли в карты. Стелили на колени шотландский клетчатый плед, вот вам и ламберный столик. Время от времени случалось ездить и подальше, в Давиль, в По, в Ниццу, ибо лошади под вымпелами Этьена выступали повсюду. Ну а когда засиживались в Руалье, жизнь текла по строго заведенному ритуалу. После завтрака на залитую солнцем террасу выносились кресла и шезлонги, предназначенные для Этьена и его друзей. Здесь читали и комментировали «Эксельсиор», «Ле Галуа» или «Ле Журналь». Женская половина более интересовалась светской хроникой и модой. Со страниц журналов можно было узнать, например, что баронесса ДХ одевается в вечернее платье из мягкой розовой, расшитым золотом парчи, драпированной спереди и собирающейся в складки на крохотных ножках, обутых в туфли с сукна с золотой вышивкой. Или что мадам С, собираясь на прогулку в автомобиле, мелкими зябкими жестами кутается в широкое атласное манто песчаного оттенка с воротником из голубой шиншиллы. Этот мех сойдет разом и за соболя, и за норку. Это манто окажет своей хозяйке неоценимые услуги в час, когда заходит солнце и внезапно становится прохладно и свежо. Подобное чтиво вызывало смех у Габриэль. Всего-то дело одеться для прогулки, а сколько кривлянья, сколько жеманства. Вся ее земная суть готова была взбунтоваться. И ведь речь идет еще о дамах света. А что сказать об экипировке кокоток, которой Ле Галуа уделял особое внимание, описывая во всех подробностях. В своих портретах-воспоминаниях Жан Кокто с тонкой иронией пишет об этом убранстве, которое обескуражило ни одного соблазнителя. «Ох уж эти доспехи, латы, железные ошейники, футляры, этот китовый ус, эти петлицы, наплечники, наколенники, набедренники, наладонники, эти корсажи, недоуздки жемчугов, букли из перьев, перевязи из атласа, бархата и драгоценных камней, и самые настоящие кольчуги. Ох уж эти рыцари из тюля, лучей ресниц, эти священные скарабеи, украшенные клешнями спаржи, эти самураи в соболях и горностаях, эти кирасиры наслаждений, которые чуть свет уже клечут могучих служанок, чтобы те помогали им расфуфыриться. И затем предстают перед очами своих повелителей, точно жемчужины, не способны найти выхода из своих раковин. Идея раздеть одну из подобных дам явится дорогостоящим предприятием, чтобы осуществить которое, придется набраться сил, как для переезда на новую квартиру. Таков портрет Эмильен де Лансон, пожалуй, наименее карикатурный из всех ей подобных. Со своей стороны Габриэль решительно отвергала саму мысль о принадлежности к этой категории личностей. Кстати сказать, и наряды, которые носили эти дамы, ей были не к лицу. Она даже как-то попробовала примерить несколько туалетов Эмильен перед большим зеркалом у себя в комнате. «Нет, это решительно не по ней. У нее просто нет необходимых для этого физических данных». Знаменитый абрис в виде буквы «С», который так ценился нашими прабабушками, ей недоступен. А что сказать о модном в ту пору корсете, напялив который, приходилось звать крепкорукую камеристку, чтобы безжалостно стянула тебе тело. Даже при том, что самой Пуаре захотелось облегчить данный аксессуар, эпоха по-прежнему считала его обязательным. Сама мысль о том, чтобы испытать на себе это орудие пытки, вызывала у Коко отвращение. Как-то вечером она позабавила собравшихся в салоне друзей тем, что зачитала высокопарным тоном определение идеального корсета, каковое только что откопала, перелистывая номер Галуа. Чтобы силуэт женщины был по-настоящему элегантным, необходимо, чтобы корсет искусно формировал талию. Он должен прилегать точно к телу, не оказывая давления на деликатные органы. «Какие органы?» — спрашивала она невинным тоном. «Он бережет молодую женщину от усталости, причиняемой несколько волнительным повседневным существованием». «Ох-ох-ох!» — воскликнул Этьен. «И, наконец, он предохраняет молодую женщину от опасностей, множащихся с угрожающей скоростью вокруг ее юной красоты». Это последнее замечание потонуло во взрыве хохота. По мнению самой Габриэль, хорошо развитая мускулатура стоит любого корсета. Эту мускулатуру она уже приобрела ежедневной тренировкой по выездке. Она по много часов проводила в седле, с наслаждением и до изнеможения объезжая Компьенский лес, где ей были знакомы все тропинки, все уголки. Уже будучи в почтенном возрасте, она призналась друзьям: «Если бы мне принесли оттуда веточку, одну только веточку, я бы тут же узнал ее по запаху». Но если конный спорт и бега не составляли более секрета для Коко, если теперь она чуть расширила свои познания об обществе и стала вхожа в те круги, которые прежде наблюдала лишь мельком, нельзя сказать, чтобы это послужило обогащению ее культуры в целом. Окружавшие ее спортсмены интересовались исключительно миром ипподромов и конюшен и всем к этому относящимся. Возможно, они сохранили в голове какие-то крохи классического образования, но ничто из того, чему их когда-то учили в школе, не пробуждало в них ни малейшего любопытства ни к литературным новинкам, ни к модным веяниям в театре. Об искусстве авангарда, которое несколько лет спустя так заинтересует Коко, мы не будем здесь вести речи. Кстати, друзьям Коко и в голову не приходило вечером после бегов отправиться поаплодировать пьесам Фидо, которые, конечно же, подарили бы этим весельчакам немало блестящих минут смеха. Столь же безразличным было их отношение к музыке и к живописи. Имена Ренуара, Бонара, Дебюсси были для них не более чем пустым звуком. Зато не были чужды этой тесной группке друзей всяческие легкодоступные забавы, фарсы, розыгрыши, обычные для общества той поры. Прибитые гвоздями к паркету туфли и шлепанцы, спрятанные под покрывало мохнатые бутафорские пауки, растворимые ложечки для кофе и нерастворимые куски сахару, и сигары с подмешанным в них порохом. Ничего не подозревая, зажжешь такую, хлоп, и вся физиономия в раз черная, только белки глаз сверкают. По прошествии нескольких месяцев Габриэль пришла к мысли, что в иных обстоятельствах можно кое в чем и пойти на уступки обычаям среды, в которой она оказалась. Маленькая дикарка учится садиться на лошадь в Амазонке, хоть это ей вовсе не нравится. Немыслимо терпеть все эти седла с развилкой и необходимость сгибать левую коленку, отчего та, в конце концов, начинала зверски болеть. Не будем говорить и об этих асимметричных платьях, которые она на дух не переносила. Но если она изменит своей привычке садиться в седло по-мужски, ей будут меньше задавать вопросов на сей сюжет. На другие случаи жизни ей нужно подобрать одежду, в которой она не будет выглядеть как калмык. Ей уже пришлось выслушать такое замечание. Но еще меньше будет похожа на одну из тех дамочек, ассоциации с которыми в чужих устах боялась пуще огня. Итак, она в конце концов остановилась на весьма простой экипировке цвета морской волны, похожей на униформу пансионерок монастырских учебных заведений. А и шляп предпочла глубоко сидящие на голове маленькие круглые канотье, перехваченные узкими лентами из плотной шелковой ткани. С другой стороны, она позаимствовала у Этьена, а может, у Леона де Лаборда, мужские рубашки с лощеным воротником, галстуки и длинное спортивное манто с большими кожаными пуговицами. В таком облачении ее часто видели на ипподромах, восседающей на скамье и с увлечением наблюдающей за состязаниями в бинокль. Надо сказать, что такая манера одеваться сделала ее заметной в глазах завсегдатаев ипподромов. «Да это какая-то чудачка», — поначалу говорили, пожимая плечами. Но странное дело, едва проходил первый шок, и все в один голос признавали, как ей идут эти курьезные наряды. В сельской глуши Габриэль шила себе шляпы, которые вызывали бурю восторга у подружек Этьена. Они не уставали примерять их перед всеми зеркалами, какие только были в Руалье, и умоляли Коко сделать похожие и для них. Она охотно бралась за дело, отказываясь от вознаграждения, и это при том, что ей приходилось идти на большие траты, покупая необходимые материалы в галерее Лафайет. Среди тех, кому она шила головные уборы, была и Эмильен де Лансон. Но в те времена женщины еще не были готовы к бесхитростной простоте первых творений Габриэль. И так, к своему глубокому разочарованию, вскоре увидела свои маленькие канотье с наляпанными на них самыми смешными дополнениями — муслиновыми розами, игретами, кленовидными фазаньями перьями, устремленными ввысь, угрожая небу, фигурками синиц и щеглов и даже птичьими гнездами с аккуратно уложенными в них яичками. Само собой разумеется, чтобы удержать подобные конструкции на голове, владелицы использовали большие булавки, заканчивавшиеся шишечкой из стекла или металла. Несколько лет спустя некие фурии, одетые в такие шляпы, обшикают спектакль «Парад», и в конце спектакля они чуть не выколют бедному Кокто этими булавками глаза. Через несколько месяцев пребывания в Руалье образ мышления Габриэль начал меняться. Восторг, который она поначалу испытывала, оказавшись в мире блеска и роскоши, который предложил ей Этьен, понемногу рассеялся, уступив место смутной меланхолии. Конечно, материальное довольство, которое к ней теперь явилось, было счастливым контрастом с той нуждой, что терзала ее много лет, когда она пересчитывала каждое су, чтобы дотянуть до конца месяца. Но при всем том она ощущала некую пустоту, мало-помалу разраставшуюся в ее душе. Ведь сколько она себя помнила, ей всегда приходилось трудиться. Будучи ребенком, она помогала матери по дому, разжигала и поддерживала огонь в очаге, мыла посуду, убирала постели, подметала пол. В абазине, как и в институте Богоматери, монахини-наставницы, кроме как по воскресеньям, отводившимся для традиционных прогулок, с большой заботливостью учили своих воспитанниц тысячи хозяйственных мелочей. Не будем говорить о годах, отданных швейному делу, когда ей приходилось просиживать по 10-12 часов в день за работой, приучая свои глаза к тусклому свету дряных коптилок. И вдруг ничего не надо делать, во всяком случае ничего такого, что служило бы чему-нибудь полезному. Это послужило скрытому зарождению в ней неясного раздражения. Но смогут ли понять ее Этьен и его друзья? На что ты жалуешься, скажут они, если она осмелится заговорить с ними о своих проблемах? Конечно, брат Этьена Роберт Бальсар, который взял на себя управление фабриками в Шатару, тоже не в состоянии жить без дела и наверняка понял бы, чего не хватает Габриэль. Но Этьен и Жак не поймут. Скажут, если уж тебя так обуревает жажда деятельности, разве спорт не может заполнить пустоту в твоей душе? Нет. Не может Габриэль разделить такой образ мышления. Заповедь «будешь добывать свой хлеб в поте лица своего», казалось, запечатлелась в самой глубине ее существа, передаваясь из поколения в поколение семьи Шанель, которая всю свою жизнь трудилась, не щадя себя. Кстати, жизнь в ничего не делании знаменовала собой полную зависимость. Свобода при этом была лишь кажущейся, ведь Габриэль была обязана всем нравиться. А в этом она видела грозный признак нестабильности. Конечно, Этьен — существо щедрое и доброе, но все же он не сулит таких гарантий, как его тезка, святой из Абазина, покоящийся в своей гробнице в Карезе. Стоит владельцу Руалье слово сказать, а что ему мешает? И вот она уже выставлена за ворота. Тем более, что Бальсан, это ясно как божий день, не влюблен в нее. Впрочем, если уж на то пошло, он, может, и посодействовал бы ее занятиям пением. Да он больше и не говорит об этом. В общем, если ее еще терпят в Руалье, так это потому, что она не такая, как все, потому что она их развлекает, его и его товарищей. В общем, он держит ее здесь до поры до времени. Жениться — эта мысль у него даже не возникала. Она не из тех, кого берут в жены. Таков суровый закон эпохи. Разочарованная своим пребыванием в Руалье, Коко затосковала по-черному. Она не видела никакого выхода из ситуации. Уехать? Но куда? И чем заниматься? Она все чаще бросалась лицом в подушку и давала волю слезам. «Я проплакала целый год», — позже скажет она. Единственными счастливыми моментами в ее жизни были те, когда она садилась на лошадь и отправлялась на одинокую прогулку в лес. Порой на закате дня она ходила кормить ланей, которыми Этьен населил парк близ усадьбы. На большой лужайке их собиралось добрую дюжину, и когда они с жадностью хватали у нее из рук кусочки хлеба, которые она приносила в корзине и протягивала всем по очереди, это было для нее праздником. Идиллическая сказка о доброй фее, покровительствующей животным. Но в каком замешательстве пребывала она сама? Однажды маленькая компания села на поезд до По. Этьен и его друзья были приглашены туда же для участия в охоте верхом. Да и покататься на лошади по дорожкам того края само по себе было неплохо. Разумеется, Коко поехала со всеми. Позже ей будет вспоминаться эта теплая зима в Нижних Пиренеях, кипение горных потоков, луга с такой густой зеленой травой, красные плащи всадников под дождем. Вдалеке ее взору открывался старинный замок с шестью башнями и снежной вершиной Пиренеев, четко вырисовывавшиеся на фоне голубого неба. Ездовые и охотничьи лошади, полукровки, топтались с самого утра вокруг Королевской площади. Я и сейчас еще слышу цокот копыт по мостовой. Но главным было не это. Здесь, на охотничьей вылазке, она встретила англичанина, который перевернул ее жизнь. Он был из тех молодых людей, которые жили в седле и в атмосфере веселья. Между ними было уговорено, что тот из них, кто первый упадет с лошади, угощает всю компанию вином Журансон. Коко словно поразил удар молнии. Позже она расскажет о том Полю Морану. Мальчик был красив, очень красив, соблазнителен. Он был не просто красив, он был великолепен. Мне нравилась его беспечная манера, его зеленые глаза. Он садился на самых гордых лошадей и был очень сильным. Я влюбилась в него. В общем, события развивались, по крайней мере, в начале, в точности, как в фельетонах Пьера де Курселя, которыми она по-прежнему зачитывалась. Незнакомец явился тем самым сказочным принцем, которого она ждала в своих мечтаниях. Молодого человека, который так неожиданно ворвался в ее жизнь, звали Артур Кэппл. Впрочем, друзья чаще называли его прозвищем Бой. Откуда он? Подробностей никто не знает, а сам он очень скрытен на сей счет. Кто-то шептал, что он внебрачный сын знаменитого банкира, одного из братьев Перейр, если не один из многочисленных незаконных отпрысков Эдуарда VII. Кто его мать? О ней он не говорил ни разу. Во всяком случае, его семья отнюдь не из нуждающихся, коль скоро он учился в таких знатных колледжах, сначала в Бомонте, руководимом иезуитами, затем в Дунсайде, где преподавание гуманитарных дисциплин вели бенедиктинцы. Унаследовав некоторые капиталы, он удачно вложил их в угольные шахты Ньюкасла, сколотив к своим 30 годам приличное состояние. Похоже, тайна происхождения не препятствовала его вхождению в высшее общество. Он вращался в самых изысканных лондонских кругах, стал одним из самых уважаемых игроков в конное поло, а это, естественно, требует быть еще и превосходным наездником. Вполне естественно, что он оказался среди гостей Руалье и был принят Этьеном как самый близкий друг. Но каковым будет его отношение к Габриэль? Судя по всему, последняя не думала скрывать ту страсть, которую питала к англичанину, и даже внушала себе мысль, что готова покинуть Этьена и составить тому компанию. Но Кэппелл не помышлял ни о чем подобном. Он, безусловно, испытал живейшее влечение к молодой женщине. Но этот повеса, по крайней мере, внешне, держался джентльменом. Он застал Коко под покровительством своего друга Этьена, у которого был гостем. Следовательно, вопрос о том, чтобы всерьез отбить ее у него, не возникал. Но, несмотря на все, принимая во внимание свободу нравов, царившую в Руалье, не мог ли бой стать любовником Коко? Вероятно, Этьен, которого лошади заботили больше, нежели женщины, наверняка должен был бы закрывать глаза на мелкие любовные эскапады со стороны той, в которой он больше видел товарища, чем митрессу. Эта ситуация продолжалась довольно долго и порождала куда меньше проблем, чем можно было ожидать, ибо бой бывал в Руалье только наездами. Дела подолгу задерживали его то в Ньюкасле, то в Лондоне, то в Париже, где у него было временное жилище. В его отсутствие Коко страшно скучала, а главное, все чаще задавалась вопросом. Это превратилось у нее в навязчивую идею, а что ждет ее в будущем? Она пугалась, что в лучшем случае ждет судьба стареющей кокотки, которую содержат только из милости. Одним словом, кокотки в отставке. Она понимала, что только деньги, которые она заработает своим трудом, сделают возможным свободный выбор существования взамен того унизительного статуса, на который она сейчас обречена. Но чем зарабатывать? Пением? Теперь-то она осознала, что не имеет к этому необходимых данных. Зато шляпы, которые она делала так, для забавы, по-настоящему нравились ее подругам. А кто знает, не в этом ли кроется ее возможность профессионально состояться? Конечно, она не претендует сравниться с великой Каролиной Рибу, но прекрасно чувствует, что в этой области настало время для обновления. Дамы, которых она встречает на бегах, носят на голове, по ее собственному выражению, огромные круглые пироги, апофеоз безобразного. Терпеть такое доля невозможно. Все это необходимо изменить, а вернее сказать, разрушить, насаждая простоту. Она уже начала со своих подруг. Иных, правда, пушкой не прошибешь, зато другие по-настоящему очарованы ее идеями. Значит, надо продолжать в том же духе. Она уверена, что настал момент отважно вступить в конкуренцию с самыми модными мастерицами, теми, что из второго арондисмана — Корлье, Леви, Тальбо, Марше. Словом, со всеми теми, кто делал погоду на углу Рю де ля Пе и Авеню дель Опера. Теперь она решила заговорить об этом с Бальсаном. «Этьен, только не смейся, я буду шить шляпы». «Шляпы? Но ведь ты их уже шьешь, и, кстати, очень красиво». «Ты меня не понял. Я хочу обосноваться в Париже и сделаться модисткой». «А, это другое дело», — ответил Этьен, и взгляд его омрачился. «Я подумаю». Коко объяснила Этьену, что она бесконечно благодарна за все, что он для нее сделал, но эта слишком бездельная жизнь ее тяготит. Она чувствует себя бесполезной. Разве существование, которое она ведет в Руалье, нельзя назвать честно паразитическим? Глубина мотивации Коко, ее страх перед неуверенностью в будущем, не вполне дошла до Этьена. Огромное состояние всегда ограждало его от подобных сантиментов. В его глазах ей попросту хочется чем-то заняться, почему бы и нет? В этом случае он предоставит в ее распоряжение свою холостяцкую квартиру из трех комнат на первом этаже дома номер 160 по бульвару Малишерб. Когда-то он забавлялся там со своими подружками, но теперь он ее практически не использует. Что ж, пусть Коко шьет там шляпы, может быть, даже для кого-нибудь из них. Эта идея показалась ему особенно пикантной. Со своей стороны бой, которого Коко, естественно, тоже ввела в курс, побудил ее рискнуть. Более интуитивный, чем его друг, англичанин начал понимать, что молодая женщина хочет не просто заняться от безделия рукоделием, но состояться как личность в полном смысле слова и обезопасить себя от нужды. Кстати, парижское пристанище англичанина находилось, вот уж случай так случай, также на бульваре Малишерб, в доме под номером 138, в 150 метрах от будущей мастерской Коко. Следует думать, что данное обстоятельство только подстегнуло Габриэль в ее желании приложить усилия для достижения цели.